Глава 12. 24 часа. Ровно столько занимает ожидание результатов самого быстрого в мире ДНК-теста на определение отцовства. И плевать на осуждающий обреченный взгляд педиатрши. Сейчас не до ее толерантности и приличий. И даже не до женской солидарности. Речь о ребенке. О моем ребенке. О моей дочери, которую Лина решила от меня скрыть. Которую выносила, родила, растила эти несколько месяцев. И главное, собиралась сделать это дальше, без моего участия. При живом отце. Дочь, зачатую в законном браке. Дочь, которую она увезла от меня по собственной глупости. Интересно, на что она рассчитывала? Как собиралась прокормить ребенка, взрослую мать-пенсионерку и себя саму в этом городишке на зарплату училки по музыке? Она собиралась растить ее в этой ветхой халупе, возле которой я стоял уже второй час, ожидая приезда моей бывшей благоверной с работы. Мог бы поехать и туда, но не хотел устраивать сцен перед учениками. Про нее и так шепчутся наверняка. За эти гребаные видео. За то, что их наверняка смотрят не только ученики и их матери. Отцы точно смотрят. Мужики таращатся на нее. Лина словно бы нарочно провоцировала меня. Это месть такая. Бабская, изощренная. Сначала эта гребаная встреча на днюхе. Этот вырез ее огромный, оголяющий полгруди. Такой, что теперь думаю о ее сиськах нон-стопом. И раз родила, то значит свои. Блин, о чем я только сейчас? О ней чего греха таить. Только, сука, о ней. Я уже сдал тест и ждал его результатов, в буквальном смысле вырвав из рук педиатра пробу с соскобом ребенка. А потом новое видео, как гром. Нет, не среди ясного неба. Небо уже было тяжелое, свинцовое, заряженное грозовыми массами до предела. А потом шаровая молния, прямо под дых. Она издевалась, дразнила, завлекала. Наглая, соблазнительная, недоступная. Подошел к стенке и ударил со всей силы. «Кто тебе разрешил, Лина?» Кто разрешил тебе быть такой красивой, такой соблазнительной, такой желанной? Где она нарыла это платье, в котором была не просто красивой? Она ослепляла. Я понимал долбанного коваля, и его протяжное многозначительное молчание понимал. Теперь было понятно. Он не исключал гораздо более радикальных мер в отношении Лины. Не исключал, что если она затребует большего, он даст ей это. За такую женщину рядом можно было и семьей пожертвовать. Вот только хер ему. Не отдам. Говорил сам себе и сам же над собой смеялся. «Ты не рабовладелец, это я. Она тебе не принадлежит. Ты вообще не знаешь, что там были эти месяцы у нее без тебя». Мысль о том, что такие, как Лина, никогда не остаются без внимания, не отпускала. «Женщина не уходит в пустоту. Не уходит». Вибрировала снова и снова. Я сгорал от ревности. От ревности метафизической. Просто от понимания того факта, что есть она с одной стороны, и тысячи мужиков, которые ее хотят, с другой. Я выкурил уже полторы пачки, пока ждал ее. И вот из-за угла показалась ее точенная фигурка в темном пальто и пушистой песцовой шапке. Была гололедица. Лина шла осторожно и изящно. Так трогательно, что хотелось тут же выскочить из авто и подхватить ее за локоть. Но я остановил себя, одернул, потому что сейчас время было не для нежностей. Сейчас предстоял серьезный разговор. Она должна была нырнуть в серую арку переулка перед тем, как оказаться у своего дома. Оптимальная ловушка, чтобы догнать ее и предъявить. Дождался, пока она пройдет внутрь. Быстро вышел из машины, силой сжимая в руках бумажки из лаборатории, направился к ней. «Лина!» — окликнул ее грозно, громко. Так что эхо моего голоса прокатилось по бетону стен, заставив ее вздрогнуть и замереть. Был пятый час дня. Зимнее небо уже успело накрыть город прозрачно-сиреневой дымкой. Это придавало сцене еще больше таинственности и даже зловещего драматизма. Она останавливается и резко разворачивается, автоматически хватаясь за сердце. «Ты испугал меня!» — шепчут побледневшие губы.